Говори, сын. Император кивнул, и Ремон наконец-то встал. Что тебя заставило не выполнить мой приказ и вернуться в столицу? Я же рассказывал тебе, отец. Я столкнулся с магом невероятной силы. Ремон сжал кулаки. Он даже смог поставить мне ментальную закладку, причем специально сделал это так, чтобы я знал об этом. Сын, не говори глупостей, любой маломальски образованный человек знает, что это невозможно. Тем не менее голос императора дрогнул. В нашем мире, да, но тот маг пришел из другого мира, отец. Его сила настолько велика, что он может в одиночку выйти против одной из твоих армий и победить. Ремон не хотел этого говорить, но все же сказал, ведь иначе отец не стал бы реагировать. Ересь. Император резко приблизился к сыну и схватил его за горло. Никто не способен противостоять целой армии, а менталисты, умеющие манипулировать другими, мастерами магии, давно в прошлом. Не смей ни с кем делиться своими фантазиями, мне не нужна смута. Как прикажешь, отец, еле просипел Ремон. Но знай, он придет, и если не увидит тебя там, на месте лагеря, явится сюда. И ты ничего не сможешь сделать, как и твои хваленые мастера. Ты знаешь мою силу, но по сравнению с ним я неразумное дитя. Император сверкнул глазами и буквально бросил сына в свободное кресло. Что ж, я готов допустить, что твои слова не бред после очередной пьянки. Говори, я внимательно тебя слушаю. Он хочет поговорить с тобой, отец. Принц Ремон начал потирать посиневшую шею. Этот маг владеет тем миром, откуда приходят новые материалы, и он недоволен нашими действиями. И да, портальных арок больше не существует. Сказав это, он тут же сжался, прекрасно понимая, что будет дальше. Что, мои порталы? Аура императора тут же наполнила зал, уничтожая все, что только можно. Плевать на его силу, я лично уничтожу нечестивца. Глава 19. Минск. Одно из многочисленных поместий города. Ингварбьерн уже несколько дней был в Минске, и этот город ему категорически не нравился. Местные аристократы были спесивы и глупы, да и к тому же давно поменяли честную сталь на коварное золото. Чернь стала дерзкой, перестав уважать людей силы, а жандармы и вовсе обленились, допуская у себя под носом сотни преступлений каждый день. Привыкший к совсем другим реалиям, Ингвар поначалу несколько раз чуть не сорвался, но дело было превыше всего, и он смог взять себя в руки. Менталист довольно быстро нашел себе подходящие цели и потихоньку начал устраивать хаос в городе, надеясь на то, что неформальный правитель Минска, Барсов, рано или поздно отреагирует, но почему-то князь никак себя не проявлял. «Господин, есть хорошие новости», — в комнату вошел его старый верный слуга, с которым он прошел через сотни испытаний, и Ингвару пришлось отвлечься от своих размышлений. «Говори», — менталист кивнул на свободный стул, — «наконец-то удалось узнать, почему Барсов не реагирует». «Так точно, господин», — слуга кивнул, — «удалось узнать, что Барсова просто нет в городе, да и, судя по всему, и в империи. Но не все члены рода исчезли, остался дядя князя. Он тут в Минске управляет хозяйством в отсутствии князя и его матери, и мы можем его захватить, если нужно. Возможно, это заставит самого Барсова вернуться, все-таки его род не такой уж и большой, чтобы терять кого-то». Ингвар задумался. С одной стороны, ему нужен сам князь, но с другой, подойдет и дядя. Даже если сам Барсов не вернется, менталист был уверен, при помощи своей силы он сможет узнать много полезного, и даже если операция растянется во времени, ничего страшного, терпения у него хватит, ведь это одно из главных качеств хорошего менталиста, а Ингвар считал себя не просто хорошим, а лучшим. Хорошо, найми пару команд наемников, но постарайся найти тех, у кого нет знакомств в Минске. Они нам нужны больше для прикрытия, основную работу я сделаю сам. Менталист поморщился. К местным у меня нет никакого доверия. Хорошо, господин, сейчас же займусь этим. Слуга глубоко поклонился и быстрым шагом покинул комнату, а менталист мысленно усмехнулся. Каждый день он убеждается в том, что не бывает слуги лучше, чем тот, которого ты создал сам. Особняк Барсова. Виктор еще раз внимательно выслушал предложение Митяя и задумался. Несмотря на то, что он был теперь полноценным членом рода Барсовых, по силе он был всего лишь магом четвертого уровня, и до племянника с его семеркой Виктору было еще очень далеко. Конечно, мужчина знал, что те, кто полезен Богу, рано или поздно получают свою награду, но глубоко внутри он просто переживал о том, что, возможно, он делает слишком мало для того, чтобы Барс его отметил своим вниманием. «Ну, Так что ты скажешь? Митяй смотрел на него недовольным взглядом. Понимаю, что у нас с тобой взаимоотношения такие себе, но тут дело касается рода, а это намного важнее. Сам понимаешь, менталист – это не та проблема, которую можно игнорировать, если не хочешь однажды заснуть и больше не проснуться. Рот Митяя скривился в недоброй ухмылке. Я согласен, Виктор кивнул. Делать-то что надо, и давай как можно подробнее, быть в роли марионетки я не собираюсь. Будешь ездить по предприятиям клана с проверками, беря с собой только минимальную охрану. Старый воин довольно улыбнулся, а мы будем тебя прикрывать. На днях как раз пришла очередная партия портальных свитков, так что в случае чего нам хватит и секунды, чтобы оказаться рядом с тобой. Уверен, менталист тянуть не будет, и как только он нападет, мы постараемся его убить. Вот это «постараемся» мне совсем не нравится. Дмитрий, Виктор поморщился. Ваших стараний может оказаться недостаточно, и что тогда? Убежать от менталиста не получится, одного удара с его стороны хватит, чтобы нас всех превратить в беспомощных коллег. Ну а что ты хотел? Митяй пожал плечами. Понятное дело, риск есть, но, как говорит наш князь, кто не рискует, тот не пьет шампанского, хе-хе. Виктор ничего не ответил, лишь наградил старика тяжелым взглядом. Легкомысленность Дмитрия ему совсем не нравилась, но, как ни крути, он прав, нужно это сделать, других вариантов нет. Тем более, что сам Виктор совсем не боялся смерти, куда сильнее его волновало то, что род может вновь ослабнуть, а это бы означало крах всех новых идей князя. Местные аристы еще долгое время будут помнить, кому они обязаны своим поражением, а значит, нельзя быть слабым, никак нельзя. Другой мир. Следующий день. Сегодня у меня должен был наконец-то состояться серьезный разговор с директорами корпораций, и в связи с этим я решил немного подготовиться к этому важному разговору и вызвал к себе Бальтазара. Пока мои гуляли, я решил вернуться обратно в жилой комплекс, тем более что тут есть все, что нужно для нормального диалога и не только. Вызывали, господин? Парень пришел быстро и буквально рухнул в свободное кресло. Извините, господин, день сегодня был суматошным. С самого раннего утра я на ногах, даже позавтракать не успел. Бальтазар глянул на меня виноватым взглядом. Ничего страшного, я улыбнулся. У тебя как раз сейчас будет возможность отдохнуть и позавтракать, точнее, уже пообедать. Через 2 часа прибудут директора, а до этого момента мы успеем с тобой поговорить и подкрепиться. Ладно, рассказывай. А что рассказывать, господин? Бальтазар с удивлением глянул на меня. Что вас интересует? Бальтазар, ну ты же не дурак, теплота моментально исчезла из моего голоса, как и улыбка на моем лице. За несколько дней тут я успел заметить много странных вещей, тем более что вы не сильно и пытались скрыть их. Одни только испуганные взгляды простых людей чего стоят. На самом деле все было не так страшно, но в корпорации явно есть проблемы. В воздухе отчетливо можно было почувствовать напряжение. Такое чувство, что все ждут чего-то, а постоянные группы вооруженных людей на улицах города только усиливали это ощущение. Ближайшая корпорация собирается воевать с нами, парень, поняв, что скрывать нет смысла, тяжело вздохнул. Директора пытаются договориться с соседями, но пока что выходит так себе. Бальтазар поморщился. Так вот в чем дело, я нахмурился. Теперь понятно, почему эта троица меня игнорирует, боится, что я быстро узнаю, в чем дело? А с какого перепугу соседи решили на вас напасть? Или вы тут, пока меня не было, успели что-то натворить? Нет, господин, просто с тех пор, как вы взяли под контроль корпорацию и изменили правила, даже простые люди стали жить намного лучше. Бальтазар неожиданно улыбнулся. А учитывая наличие сети, это рано или поздно стало известно всем, и очень многие специалисты из соседней корпорации хотели бы присоединиться к нам. А как вы понимаете, это не могло понравиться правлению, поэтому они решили решить вопрос кардинально, и у них может получиться. Их армия в 2 раза превышает по численности нашу. А вас мы не решились беспокоить, тем более что вы и так многое сделали для нас. Даже так, я почувствовал досаду. Несмотря на то, что я не раз показывал свою силу, они все же не верят в мои возможности. Что ж, придется еще раз показать местным, почему маги в любом мире – серьезная сила. План я составил мгновенно, нужно только добиться согласия у одного наглого божественного кота. Но, я все слышу, недовольный образ Барса тут же возник в моей голове. И да, можешь не переживать, я согласен. Вразумить толпу смертных, особенно в собственном храме, не составит для меня большого труда. На этом наш мысленный диалог закончился, и я вернулся в реальность к Бальтазару. В общем, сделаем так. Как только храм будет достроен до конца, мы пригласим к себе в гости руководителей соседней корпорации. Я ухмыльнулся. Поверь, после этого всякие проблемы с ними у нас просто исчезнут, можешь не сомневаться. Бальтазар удивленно посмотрел на меня, а потом, видимо, пришло понимание того, что я собираюсь сделать, и в глазах парня промелькнул страх. «Господин, а если они не согласятся?» – дрожащим голосом спросил он. «Такое ведь тоже возможно, ведь они все же сильнее нас, ну или по крайней мере так думают». «О, поверь мне, они согласятся», – я многообещающе улыбнулся. «У них просто не будет других вариантов». Минск. Артефакторный цех рода Барсовых. Виктор за сегодня уже успел посетить несколько предприятий, что принадлежали роду, и вот пришла пора цеха по изготовлению артефактов. Местный управляющий оказался расторопным малым, и через несколько минут они уже перешли к предметному разговору. «Ваша светлость, мы потихоньку выходим на нужную мощность производства, но нам пока не хватает ингредиентов с изнанки», управляющий цехом говорил спокойно, понимая, что в этом нет его вины. «Не переживай, скоро нужные ингредиенты начнут поступать без перебоев», Виктор мысленно поморщился, прекрасно понимая, что проблему с набором команд охотников, скорее всего, также придется решать ему, а кроме проблем есть чем порадовать. «Какие артефакты удалось поставить на поток?» Управляющий на секунду задумался, а после сделал приглашающий жест в сторону большого металлического стола. «Вот тут у нас образцы, которые мы уже пустили в серию и которые только собираемся». Управляющий снял тяжелый брезент со стола, обнажив приличную кучу различного оружия. Пока что в серию пошли только арбалеты и дротики, а вот, собственно говоря, и они. Он протянул Виктору с виду массивный арбалет, который оказался неожиданно легким. «И какие характеристики у него?» Виктор с ожиданием уставился на управляющего. «Скорострельность около 4 выстрелов в минуту, 4 вида зачарованных болтов, гарантированно убивает твари 3-го уровня, а при большой удаче может завалить и 4-го». Он улыбнулся. «Берут у нас их охотно, еле успеваем делать, так как цена небольшая, арбалет плюс 50 зачарованных болтов всего 350 рублей». Виктор еще раз осмотрел оружие и довольно кивнул. «Цена и правда небольшая, а учитывая, что большинство охотников работают до 3-го, редко 4-го уровня изнанки, шанс занять рынок у них довольно большой, да и болты все равно могут сломаться или потеряться, а значит, клиент все равно вернется рано или поздно». «А что за дротик?» Он взял со стола небольшое копье с широким листовидным наконечником. Не выглядит он как артефакт, честно говоря. «На самом деле довольно полезная вещь для охотников», управляющий усмехнулся. «Как только наконечник попадает в цель, он тут же парализует жертву. Не мне вам говорить, что иногда некоторых тварей нужно донести до поверхности как можно более свежими, а с такими дротиками это возможно. Цена, кстати, небольшая, всего 70 рублей, а себестоимость вообще копейки, 6 рублей. «Хорошо, очень хорошо», Виктор довольно кивнул. «Можете не сомневаться, я обязательно прослежу за тем, чтобы все, что нужно цеху, поступало в нужном количестве». На этом предметный разговор закончился, и, тепло попрощавшись с управляющим, Виктор вышел наружу, где его ждали 4 гвардейцев рода, которых он взял с собой в качестве охраны. Сев в автомобиль, они собрались поехать дальше, но не успели они даже толком выехать с территории цеха, как автомобиль тут же превратился в огромный шар огня. По ним ударили чем-то серьезным, но нападающие точно не рассчитывали, что их удары ждали и успели подготовиться. Сидя в горящем автомобиле, Виктор даже жара не чувствовал и еще раз мысленно поблагодарил племянника за то, что оставил дома достаточное количество сильных защитных артефактов. Именно двумя такими и был оборудован автомобиль, что и позволило Виктору и гвардейцам выжить при ударе. Бойцы, сидящие рядом, явно были солидарны с ним, но сидеть дальше внутри горящего автомобиля было бессмысленно, и Виктор сильным ударом выбил дверь, наконец-то выбрался наружу. Защитный артефакт тут же замерцал тревожным красным светом, а значит, Дмитрий не ошибся, по его душу точно прибыл менталист. Поморщившись, Виктор сломал небольшой сигнальный артефакт в виде палки и приготовился к драке. Гвардейцы тоже успели вылезти и теперь палили во все стороны из винтовок, а один уже подготавливал к выстрелу новомодный гранатомет. Со всех сторон на них лезли враги, и, судя по небритым рожам и разношерстной одежде, это были наемники. Бойцы методично истребляли наемников, когда рядом начали открываться порталы, откуда выходили готовые к бою гвардейцы и маги клана Барсовых. Последним выбрался сам Дмитрий с мечом вместо руки и, белозубо улыбаясь, подмигнул Виктору. «Ну что, старый, есть еще порох в пороховницах. Развлечемся?» Вместо ответа Виктор тоже потянул из ножен короткий клинок и одобрительно усмехнулся. Пришла пора посмотреть на то, что они стоят без своего князя. Ингвар был в ярости. То, что изначально должно было быть легкой прогулкой, пошло совсем не по плану, и вместо захвата в плен раненого дяди князя Барсова менталист получил готовых к бою людей, которые за счет хорошей выучки легко истребляли наемников. И плевать ему было на этих червей, но даже его ментальный удар не смог пробить странную защиту высокого старика, а это напрягало. Ударить же на всю мощь Ингвар не мог, овощи с выжженными мозгами ему были ни к чему. И это еще не все, возле горящего автомобиля открылись порталы, откуда выскочили готовые к бою гвардейцы Барсовых, и они также все были защищены, а значит, его ждали. «Господин, может, пора уходить?» Верный слуга говорил тихо, крепко держа в руках крупнокалиберную винтовку. «Наш план явно идет не туда, и захватить сейчас нужного человека не получится». «Подожди», Ингвар прислушался к своим ощущениям. «Кажется, мы тут не одни, к бою». Из-за деревьев же показались четверо мужчин, и, судя по аурам, они все были магами не меньше шестой или же седьмой ступени. Поодиночке Ингвар мог убить каждого, но сейчас менталист сомневался в своих возможностях. Если они пришли сюда, значит, были уверены, что не погибнут, а это значит, у них есть артефакты. Присмотревшись повнимательнее, он смог узнать этих мужчин. Граф Тигай, барон Пардус, барон Лопухин и молодой граф Могилев. «Выходи, как тебя там?» Пардус ухмыльнулся. «У нас тут к тебе парочка вопросов, менталист, если ответишь правильно, может и выживешь, хотя не обещаю. Барон, вы как всегда в своем репертуаре», лекарь Лопухин недовольно покачал головой, «и тем не менее вы правы. Я не знаю, как тебя зовут, менталист, но тебе не победить. Лучше сдайся, не заставляй нас лить кровь». «Господин», слуга рядом кивнул на заряженную винтовку, «может, пора уходить, я задержу их насколько смогу». Отрицательно покачав головой, Ингвар достал из кармана портальный свиток. «Уходить будем вместе, нет смысла даже пытаться сейчас победить». Он поморщился, «но ничего, у меня не один вариант, как получить нужное, поэтому пусть радуются победе в битве, войну они в любом случае проиграли». С этими словами Ингвар сломал портальный свиток и вместе со слугой исчез в вспышке портала. «Ну и где он?» Пардус недовольно осматривал небольшую рощу уже третий раз. «Ушел, падла, наверняка портальный свиток имел с собой. А жаль, я надеялся поквитаться за то, что влезли в мою голову». «Успокойся», Лев Николаевич недовольно покачал головой. «То, что мы все просчитались, и так понятно, теперь нужно понять, где нам ждать следующий удар. Менталист точно не отступит, я прекрасно знаю этот народ». Граф на секунду прикрыл глаза, будто вспоминая что-то. «В общем, так, возвращаемся по своим поместьям и держим людей в боевой готовности, мы должны быть готовы ко всему». Глава 20. Другой мир. День спустя. С самого утра меня беспокоило непонятное чувство, словно я что-то пропустил, но никак не мог понять что. Вика сладко сопела рядом, и лишь гроза, почувствовав мое состояние, легла рядом и начала тихо пищать, как бы успокаивая меня. «Не переживай, моя хорошая, все в порядке». Погладив выдру по мягкой шерстке, я скользнул в легкую медитацию, надеясь, что это поможет мне разобраться с моим непонятным состоянием. Привычно осмотрев свой источник, я отметил, что он немного вырос, а магические каналы стали еще крепче, что, несомненно, радовало, однако проблему локализовать не удалось, и вот это мне не нравилось от слова совсем. Беспокойство не уходило, а наоборот усиливалось, и мне это начало надоедать. Выйдя из медитации, я аккуратно встал с кровати и, стараясь не будить Вику, подошел к панорамному окну. Режим затемнения позволял прекрасно увидеть, что происходит за окном, а вот любой, кто попытается это сделать с той стороны, обломается, увидев просто темное стекло и ничего больше. Неожиданно картинка перед глазами поплыла, и я оказался на уже привычной мне заснеженной поляне. Барс, как всегда, лежал на своем валуне с прикрытыми глазами, но я прекрасно знал, что Бог не спит, а просто делает вид. Да и угадаю, мое непонятное беспокойство каким-то образом связано с тобой. Да, я улыбнулся, давай рассказывай, что на этот раз произошло, куда мне бежать и что делать. Ты как всегда чрезмерно дерзок, Герман. Барс широко зевнул, обнажая огромные острые клыки, но тут ты ошибся, дело не во мне, а как раз в тебе. У тебя появился новый сильный враг, и именно поэтому ты чувствуешь беспокойство. Чем ближе ты к 10 уровню, тем меньше в тебе человеческого, а это дает свои преференции, если ты понимаешь, о чем я. Эту проблему нужно решить, иначе все то, что мы задумали, пойдет прахом. Если исчезнет род, Бог перестанет быть кому-то нужен, а это потеря силы и даже, возможно, потеря божественности. И поверь, ты сам не будешь рад, если это произойдет, ведь сейчас только боги клана защищают тебя от хранителей. Мда, нужно как можно быстрее менять место жительства на этот мир. Империя, судя по всему, никогда не даст роду Барсовых жить спокойно. А еще, учитывая, что выше определенного уровня там мне никогда не подняться, как бы я ни старался, враги у меня там будут постоянно. А по поводу хранителей я все же удержался, хотя очень сильно хотел напомнить Богу, что именно из-за него я вообще попал в поле зрения этих божественных сущностей. Ты так мягко намекаешь, что мне нужно вернуться в империю. Я усмехнулся, а как же твой храм? Все же для того, чтобы привязать тебя к этому миру, я должен быть здесь, по крайней мере на открытии твоего храма. А возвращение в империю может затянуться, сам знаешь, там, где один враг, там и другой. Я не намекаю, я прямо об этом говорю. Барс спрыгнул с валуна и подошел ко мне вплотную. Храм, важное дело, тут я с тобой согласен, но пока что всю силу я получаю из того мира, и если с родом Барсовых что-то произойдет, это ударит в том числе и по мне. И да, если ты не забыл, род – это не только члены твоей семьи, это все те, кто так или иначе верит в меня, и в империи их куда больше, чем в этом мире. Я не хочу терять силу, Герман, наш договор был предельно четким, ты делаешь то, что нужно мне, я награждаю тебя силой, разве нет? Ну-ну, не заводись, я поморщился, я все прекрасно помню. Сегодня у меня есть дела в этом мире, а вот завтра, так и быть, я вернусь в империю. Может, скажешь, что за враг меня там ждет, надо же к этому подготовиться. Менталист, коротко ответил Барс и ударом лапы вернул мою душу в тело. Твою налево, сколько раз уже это было, а я все никак не могу к этому привыкнуть. Очнулся я на полу, видимо, тело не удержалось на ногах и все же упало. И хорошо, что там был мягкий ковер, иначе бы я точно разбудил бы жену. Стоило мне только открыть глаза, как я увидел любопытную морду грозы, которая, видимо, пыталась привести меня в чувство, пока я там с Барсом общался. «Спасибо, моя хорошая», я улыбнулся и, встав с пола, взял выдру на руки. «Пойдем, покормлю тебя рыбкой», заслужила. Дойдя до кухни, я достал из холодильника филе незнакомой мне рыбы, но местные клялись, что это самая дорогая рыба в мире и только очень богатые люди могут ее есть. Что ж, гроза у меня, конечно, не человек, но она мне дороже всех этих богатых людей, поэтому, отрезав несколько хороших кусков рыбы, я дополнительно нарезал их на мелкие ломтики и поставил тарелку с этим великолепием перед выдрой. «Держи, приятного аппетита!» Еще раз погладив любительницу свежих морепродуктов по голове, я заметил в дверном проеме улыбающуюся Вику. «А я думала, ты мне тут завтрак готовишь?» Жена подошла ко мне и поцеловала, а потом сукаризной посмотрела на грозу. «А ты, не стыдно тебе у меня мужа уводить?» Выдра подняла голову, глянула на Вику своими глазами-бусинками и что-то недовольно пропищала, а после спокойно вернулась к завтраку, всем своим видом показывая, что рыба для нее важнее всего. «Ну, вообще-то я надеялся, что именно ты покормишь меня завтраком», я ехидно улыбнулся. «В конце концов, я положил к твоим ногам почти что целый мир, думаю, это заслуживает хотя бы завтрака, обед, так и быть, сделаю себе сам». Вика фыркнула и, подойдя к местному кухонному комбайну, начала загружать в него свежие продукты. С первого же дня она попросила меня объяснить ей суть работы данного агрегата и, когда поняла, что это такое, пришла в полный восторг. Ну еще бы, одна небольшая машина заменяет собой целый штат поваров, тут любая женщина будет в восторге. Через 10 минут мы уже сидели за столом и завтракали, обсуждая планы на сегодняшний день. «Родной, я все же думаю, что вам не стоит идти вдвоем в тот мир, Вика, отпив немного кофе, покачала головой, хоть ты с Жаком и сильные маги, но там империя, которая может собрать целую армию. И что тогда ты будешь делать? Ты зря переживаешь, я улыбнулся, та империя совсем не похожа на нашу, люди там до сих пор воюют холодным оружием и носят броню, а их маги на уровне наших второранговых учеников академии. Армию же собрать не так просто, как тебе кажется, а с любым, даже крупным отрядом мы справимся легко. Но местный принц показался мне хитрым малым, он хоть и как человек полное дерьмо, но за свое мягкое место переживает и вступать со мной в конфликт точно не будет. Остаются только аристократы, что недовольны им, но эта проблема также решаема. В любом случае нам нужно туда, срок в 3 дня как раз истекает сегодня. Делай как знаешь, главное, чтобы с тобой все было хорошо, Вика ласково погладила меня по щеке, мы будем за тебя переживать в любом случае. Пусть это хоть немного заставит тебя мучиться от угрызений совести. Минск. Ингвар сидел перед камином и, смотря на языки пламени, пытался понять, почему его план потерпел крах. Больше всего менталиста беспокоило наличие странных защитных артефактов у людей из клана Барса, ведь именно они не дали ему добраться до вражеских мозгов и взять их под контроль, и это несмотря на его 9-й уровень, на минуточку. Нет, Ингвар, конечно, знал, что молодой князь неплохой артефактор, но разница между неплохим и гениальным огромна, а только настоящий гений мог создать на 7-м уровне артефакты, способные противостоять 9-му. Господин, в комнату вошел старый слуга, мне удалось кое-что узнать, не знаю, как сильно это поможет нашему делу, но, оказывается, последний раз Барсова видели на окраинах Польши. Я взял на себя смелость связаться с парочкой тамошних аристократов, и оказалось, что у нашего князя там огромная куча врагов, и они прямо жаждут поквитаться с наглым юнцом за то, что он нарушил их планы. «Польша, говоришь?» Ингвар предвкушающе улыбнулся. «Ну а что? Хороший вариант. Польские аристократы еще хуже местных, а это значит, что за небольшие деньги они сами для нас спеленают Барсова. Главное, не дать им убить его, остальное неважно. Решено, едем в Польшу. Другой мир встретил нас совсем не ласково, в нос тут же ударил запах сырости, а прохлада мгновенно проникла под одежду. Тяжелые свинцовые тучи полностью закрывали небо, отчего казалось, будто бы на улице уже ночь. Ну и мерзкая погода, Жак зябко повел плечами и недовольно поморщился. Герман, ты зачем портал открыл так далеко от лагеря? Специально это сделал или случайно получилось? Тихо, мне пришлось прервать его словесный поток, так как мое внимание тут же привлек ближайший холм с небольшими деревьями. Ничего там не замечаешь? Я показал ему на него. Жак целую минуту внимательно рассматривал холм, но в итоге отрицательно покачал головой. Хм, так может тогда и мне показалось? Еще раз я внимательно прошелся по каждой кочке, по каждому дереву, и на этот раз мне удалось заметить, как кто-то промелькнул между стволов. Хм, будь это засада, никто бы так не стал делать, а значит, это что-то другое. Тот, кто находится на холме, судя по всему, ждал конкретно нас, так почему бы не посмотреть, кто тут такой храбрый. Молча кивнув Жаку в сторону холма, я на всякий случай накинул на себя щит и приготовил парочку заклинаний, хотя интуиция молчала, а значит, вряд ли мне придется их применять сейчас. Мы уже почти вплотную подошли к подножию холма, когда сверху к нашим ногам буквально скатились 3 невысокие фигуры. Им крупно повезло, что я успел остановить француза, еще секунда, и они бы превратились в пепел. Внимательно осмотрев незнакомцев, я с удивлением понял, что передо мной самые обычные дети. «Господин, не нужно идти в лагерь». Один из них, что выглядел постарше, торопливо заговорил, «Там вас ждет засада. Очень интересно, не успели мы появиться в этом мире, как нас тут же встречают какие-то странные дети и предупреждают о засаде, что-то тут явно не так». Тихо, шикнув на пацана, я на секунду прикрыл глаза и просканировал его разум. Хм, чисто, закладок нет, и не врет, что самое интересное, а теперь по порядку, кто вы и как вы нас нашли. Не думаю, что вы умеете определять, где будет открываться портал, а значит, вас кто-то надоумил. Нас прислал отец. Он служил песцом в лагере до того момента, как вы уничтожили портальные арки. Он видел вас, когда вы общались с принцем в шатре, он спрятался в одном из закутков и все слышал. Неожиданно для меня детишки рухнули на колени прямо в небольшую лужу. А ведь они и так были мокрые, и, судя по тому, как они тряслись, еще и неплохо так успели продрогнуть. «А ну-ка встаньте, нечего на мокрой земле валяться», — я нахмурился. «И зачем ваш отец решил меня предупредить? Разве он не служит империи и императору? Мы из бывшего вольного города, империя нас захватила, и мы стали жить намного хуже. Поэтому отец решил вам помочь. Он сказал, что не видел до этого, чтобы кто-то из имперских аристократов так боялся чужака, а тем более члена правящего рода. Вот это номер». Переглянувшись с Жаком, я широко улыбнулся. Оказывается, пока мы там общались с принцем по душам, кто-то все это время старательно грел уши и делал правильные выводы. Надо бы познакомиться с отцом этих ребятишек, такой толковый человек, несмотря на общую отсталость мира, мне точно пригодится, хотя бы для того, чтобы потихоньку помочь мне разобраться в местной кухне. Покопавшись по карманам, я достал несколько металлических безделушек и, обратившись к Дару, создал временные артефакты для согрева и вручил их детям. «Вот, держите, а пока греетесь, я бы хотел получить нормальный рассказ о том, что происходит в лагере. Что за засада, почему вы уверены, что она именно на нас, и почему мы вообще должны этого бояться?» И детишки начали рассказывать, и чем больше они говорили, тем мрачнее мы с Жаком становились. По всему получалось, что в лагере все же была опасность для нас, причем довольно серьезная. Оказывается, у местных есть какой-то металл, который не дает магам работать, и они создали из него кучу стрел и готовились нас встретить честь по чести. Хорошо, что я додумался до того, чтобы не лезть сразу в лагерь. Нет, мы бы, конечно, выбрались, но, скорее всего, это было бы очень трудно. А я, кажется, очень сильно переоценил влияние Римона на своего отца, ну или же тот полный придурок, несмотря на императорский титул, разницы никакой нет. Ладно, бегите домой и старайтесь не попасться на глаза патрулям. Я улыбнулся, не переживайте, когда мне понадобится пообщаться с вашим отцом, я приду, а пока вот, в кармане у меня завалялась непонятно откуда золотая монета, это ему, предварительная благодарность, пусть не переживает, я умею ценить умных людей. Ребятишки синхронно кивнули, старший взял монету, и через минуту они исчезли среди деревьев, а я мысленно чертыхнулся. Начинать тут войну мне не сильно хотелось, однако, если мы не появимся в лагере, местные могут подумать, что мы струсили, и возобновить свои нападки на теперь уже частично мой мир. Мда, дилемма. Что думаешь? Я глянул на Жака, в лагерь нам нельзя, но в лагерь нам надо, и как быть? Слушай, Герман, а что, если ты примешь звериную ипостась? Жак безумно улыбнулся, ну а что, они могут ожидать чего угодно, но точно не огромного хищника, который еще и магией швыряется. Раскидаем быстренько этих идиотов. И можно заодно еще раз о себе по-крупному заявить, раз портальных арок было мало. «Зверь, говоришь?» Я усмехнулся. «Что ж, пусть будет зверь, это будет весело». Отойдя чуть в сторону, я снял с себя одежду и, сложив ее, аккуратно положил сверху меч и протянул все это Жаку, предупредив его, что не стоит пытаться трогать клинок, он этого не любит. Француз молча кивнул, видимо, он уже успел понять, что мое оружие совсем непростое, а значит, будет слушаться. А еще он был недоволен тем, что ему придется постоять немного в стороне, но что поделать, мне не нужно, чтобы он словил шальную стрелу и умер тут. Барс будет недоволен, а я потеряю толкового вассала, и то и другое мне совсем не надо. Ну все, смотри и наслаждайся. Предвкушающе улыбнувшись, я подмигнул Жаку, а через секунду мир изменился. И вот я уже стою на четырех лапах сверху вниз, смотря на небольшую человеческую фигуру. Мда, да в такой форме я сам себя боюсь. Посмотрим, что скажут местные. Где-то 1,5 километра до лагеря я преодолел меньше чем за 30 секунд, огромными прыжками буквально пожирая расстояние между холмом и лагерем. Магия внутри бурлила, рвалась наружу, а звериные инстинкты кричали лишь об одном. Меня ждет славная охота. Лагерь сильно преобразился с тех пор, как мы тут были, теперь его окружал высокий частокол и даже дозорные башни, но для меня все это было лишь незначительной помехой. Когда до цели остался всего лишь один прыжок, я остановился и, торжествующе взревев, обратил на себя внимание местных вояк. «Ну же, покажите мне, на что вы способны, или теперь уже не так весело». Медленно подойдя к частоколу, я одним ударом лапы снес целый пролет и спокойно пролез на территорию лагеря. Местные вояки бегали из стороны в сторону, не зная, Что делать? Особо одаренные пытались идти на меня с копьями и мечами, но на таких хватало просто ауры, как только они входили в зону ее действия, тут же падали без сознания. Медленно идя в сторону центра лагеря, я ждал, когда же наконец-то проявят себя нужные мне персонажи, и наконец-то дождался. Сразу четыре шатра рухнули, и люди, что до этого момента были скрыты внутри, открыли огонь из арбалетов. Зеленоватые стрелы источали неприятный смрад и при этом и правда игнорировали магию, но, к сожалению для них, я это учел. А вот то, что такими стрелами не пробить мою шкуру, они не учли, и теперь их ждет кое-что очень интересное. Глава 21. Надо отдать должное врагам, поняв, что стрелы не причинили мне никакого вреда, они тут же кинулись в рассыпную, не забывая при этом стрелять в мою сторону. Видимо, надеялись, что это хоть как-то отвлечет меня, хех, наивные. Небольшими группами они рванули в разные стороны, а я на секунду остановился, чтобы оценить обстановку и выбрать цель. Лагерь будто бы сошел с ума, простые бойцы ничего не понимали и бегали туда-сюда, и лишь единицы находили в себе смелость как-то пытаться атаковать меня. Обычные стрелы, которые изредка летели в меня, были не страшнее комариного укуса, поэтому я спокойно выбрал цель и, оттолкнувшись лапами от мокрой земли, взлетел в воздух, тут же обрушив на отряд из десятка человек несколько воздушных волн. Этого хватило, чтобы сбить их с ног и протащить метров 20 по мокрой почве, и когда я приземлился, это были уже не бойцы, а грязные, мокрые, испуганные люди, и нескольких размашистых ударов лапами хватило, чтобы они все превратились в трупы. С тех пор, как я взял новый уровень, мои размеры в звериной форме прилично так увеличились, и теперь я даже мог соперничать в размерах в этом плане с самим Барсом. Покончив с этим отрядом, я не стал тянуть и, принюхавшись, определил, куда спешит еще один такой, и побежал туда. Полный бедлам в лагере был мне на руку, солдаты шарахались от меня, словно от смерти, и это позволило мне быстро настичь следующую группу горе убийц. Даже интересно, они вообще что-то планировали на случай, если их план провалится, или были готовы пасть смертью храбрых. Надо спросить, заодно и узнать, кому в голову пришла эта гениальная идея. Второй отряд оказался немного хитрее первых, они додумались переодеться, судя по всему, прямо на ходу, и не будь у меня моего нюха, я бы мог их спутать с обычными бойцами, но, к несчастью для них, нюх у меня был, и нюх был прекрасным. Догнав беглецов, я просто-напросто перекусил пополам сразу нескольких, с удивлением отметив, что в источник влилось нормальное такое количество энергии. Увидев смерть своих товарищей и поняв, что бежать бесполезно, остатки отряда остановились и, вскинув арбалеты, дали нестройный залп по мне, и одной из этих зеленых стрел даже удалось меня поцарапать, но ничего, кроме небольшого жжения, я не почувствовал. Быстро расправившись с остальными, я не смог сдержаться и издал торжествующий рев. Осталась последняя группа, но я точно знал, что никуда они теперь от меня не уйдут. Вновь принюхавшись, я определил направление и через 20 секунд уже имел возможность лицезреть занимательную картину, а именно восьмерых человек, которые корчились от боли, лежа на земле, и Жака, который, судя по всему, матерился на французском. Увидев меня, он пожал плечами и улыбнулся. «Пришлось бросить твою одежду, Герман, одной рукой я бы не справился сразу с восемью противниками», Жак тяжело вздохнул. «Эх, явно теряю форму, в отличие от тебя. Но ничего, вот все устаканится, и я вернусь к нормальным тренировкам, а то это совсем не дело». Миг, и я вернул себе человеческий облик и, покачав головой, подхватил свою одежду, которая уже успела намокнуть за такое короткое время. Пришлось применить одно заклинание из школы огня, но зато теперь моя одежда вновь была сухой, пусть и грязной. Быстро одевшись, я глянул на француза многообещающим взглядом. «Я тебе обещаю, тренировать тебя я буду лично, можешь не сомневаться», усмехнувшись, я кивнул на лежащих врагов. «Надеюсь, после тебя они будут в состоянии хоть что-то сказать, нам надо узнать, какого хрена они вообще устроили этот цирк». «Не переживай, я их бил хоть и сильно, но аккуратно», Жак коротко хохотнул, «так что целы все, а вот насколько они полезны, это уже разговор покажет». Тут я был согласен с ним, но абы кому такие операции не доверит, это факт, так что наверняка они смогут мне поведать много интересного. В любом случае уже понятно, что с местным царьком по-хорошему договориться не получится, а значит, тактику действий придется поменять. Ладно, начнем. Пожалуй, с этого. Я выбрал двухметрового здоровяка с разноцветными глазами и лысой головой. Ну что, болезный, расскажешь, что вам надоумил напасть на меня? На то была воля императора и нашего мастера, спокойно ответил он. Ты все равно умрешь, чужак, а моя жизнь принадлежит мастеру Диалу, так что можешь делать что угодно, меня не сломить. Слова здоровяка позабавили меня. Сломать можно любого, было бы время и навыки, но пытать его я не собирался. Да и зачем, если я могу справиться без капли крови, как-никак у меня теперь есть неплохие знания в ментальной магии. Жак, помоги мне поднять нашего нового знакомого, я усмехнулся, надо отвести его в сторону, незачем остальным слышать его вопли. Жак молча кивнул и рывком поставил моего несостоявшегося убийцу на ноги. Тот зыркнул на нас полным ярости и ненависти взглядом, но молча повиновался, видимо, был уверен, что у нас ничего не получится. Ну-ну, блажен, кто верует, как говорил один мой знакомый из моего родного мира перед тем, как расколоть очередного глупца на допросе. Отойдя на приличное расстояние, Жак быстрым ударом уронил здоровяка на колени и кивнул. Он весь твой, Герман, посмотрим, что удастся узнать из его черепушки. Француз довольно ухмыльнулся, предвкушая интересное зрелище. А вот наш пленник начал дергаться, видимо, поняв, что сейчас мы будем делать совсем не то, что он ожидал, но двух огнишаров возле его туловища хватило, чтобы он так же резко присмирел. Поздно дергаться, неуважаемый, надо было головой думать, прежде чем соглашаться на такое задание. Ну-с, приступим, так сказать, я улыбнулся и, резко схватив здоровяка за голову, выпустил свою силу на волю, формируя нужный мне магический конструкт. Взгляд его затуманился, а через несколько секунд я уже получил доступ к его памяти и приступил к работе. Поначалу было сложно разобраться в чужом разуме, но с каждым мгновением я все лучше понимал, что мне надо делать, и начал целенаправленно искать информацию. Потребовалось не так много времени, чтобы найти нужный мне участок памяти, и я, активировав заклинание, провалился в сознание здоровяка. Так-так, и что тут у нас интересного? Огромный зал с плохим освещением, небольшая толпа людей явно в дорогих одеждах и в золоте стояли вокруг каменного стола и что-то обсуждали. К сожалению, до меня доходили только обрывки фраз, так как, судя по всему, здоровяк в момент разговора стоял довольно далеко от этого самого стола. Но даже этих обрывков хватило, чтобы уловить смысл их разговора, и я мысленно нахмурился. Эти нехорошие люди даже не сомневались, что у них получится меня убить, и уже вовсю обсуждали место, где они поставят новые портальные арки, чтобы возобновить налеты на уже теперь мой мир, так как поток неизвестных материалов им очень понравился. Дальше я смотреть не стал, так как почувствовал, что еще немного, и здоровяк просто сгорит, а это грозило мне неприятностями. Оставаться в чужом мертвом сознании, такая себе перспектива. Вынырнув из его сознания, я задумчиво посмотрел на Жака, не обращая никакого внимания на предсмертные хрипы лысого. «Ну что, нашел что-нибудь интересное в башке этого увольня?» Жак бросил презрительный взгляд на здоровяка, который уже почти отошел в иной мир, или притащить тебе еще парочку. «Нашел», я кивнул, «местные, судя по всему, просто не ставят нас ни во что, Жак, даже как-то обидно немного». Усмехнувшись, я обратился к источнику, чтобы проверить, сколько энергии у меня осталось, и, к моей радости, источник был почти полон, так что сейчас мы с тобой пойдем вот в тот лагерь и постараемся сделать так, чтобы они наконец-то поняли, что с нами шутки плохи. Хаем, ты думаешь о том же, о чем и я? Жак предвкушающе улыбнулся. Устроим разнос? Еще какой? Я расхохотался. Думаю, местный император крепко задумается над своими решениями, узнав, что на один лагерь у него стало меньше. Тогда пошли, не будем терять ни секунды. Жак резким ударом огненной плети лишил головы уже бесполезного пленника и широко оскалился. Сегодня местные наконец-то поймут, что нельзя трогать клан Барсовых. По пути обратно к лагерю мы также покончили с остальными убийцами, и я задумался над тем, что мне делать с простыми солдатами. В итоге через несколько минут неспешной ходьбы я принял решение не убивать их. В конце концов, рано или поздно Барс придет и в этот мир, а значит, глупо уменьшать и так пока что небольшое население. Перед тем, как начнем, надо вывести людей. Я остановил уже успевшего выпустить силу француза. Нет смысла убивать их, это обычные солдаты, даже магов среди них нет. Как скажешь, командир, Жак пожал плечами, но я думаю, что это бесполезная затея, вряд ли они станут нас слушать, в конце концов, мы для них враги. По крайней мере, я дам им такую возможность, а дальше это будет полностью их выбор. Усмехнувшись, я создал под нами воздушную линзу, и мы медленно поднялись в воздух. Лагерь под нами все так же был неспокоен. Уничтожение отряда убийц явно смешало все планы местных командиров. Они кое-как пытались навести порядок среди солдат, и вроде даже что-то получалось, но дело пока что шло очень туго. Поначалу никто даже не обратил на нас внимания, пришлось, так сказать, намекнуть людям, что они тут совсем не одни. Несколько воздушных торнадо обрушились на шатры и, разорвав их в клочья, разметали остатки по лагерю, и только после этого толпа наконец-то додумалась поднять головы. Переглянувшись с Жаком, я спустил наш импровизированный ковер-самолет чуть ниже. Итак, говорю только один раз, поморщившись от громкого звука собственного голоса, я продолжил. У вас несколько минут, чтобы покинуть этот лагерь, а после он будет уничтожен. Вы все видели, что я сделал с теми, кто должен был меня остановить, так что решать только вам. Усмехнувшись, я создал несколько молний и резко метнул их в самый большой шатер в лагере. Он тут же загорелся, и этот пожар придал местным дополнительный стимул. Поняв, что мы совсем не шутим, они тут же засуетились и рванули к выходам из лагеря, но, к моему сожалению, не все оказались настолько умными. Несколько сотен солдат под управлением молодого парня в простенькой броне остались на месте, упрямо сжимая в руках свои мечи и копья. Хм, а ведь надо иметь сильную волю, чтобы остаться на месте, понимая, что это будет последнее, что ты сделаешь в жизни, причем еще и не в одиночку, а вместе с людьми. Постарайся не задеть этих храбрецов, сказал я Жаку и, выпустив на волю свою силу, начал создавать огненный шторм. Таких масштабных заклинаний я еще не использовал в этом мире, поэтому на всякий случай я постарался накачать в конструкт как можно больше силы. Память услужливо подсказала еще незабытые руны, и через минуту небо над нашими головами покраснело, а в облаках заплясали оранжевые молнии. Когда держать заклинание стало невыносимо, я понял, что все, пора отпускать. На выдохе я отпустил заклинание и, выдохнув, стер пот со лба. «А теперь смотри и учись», — сказал я Жаку и, улыбнувшись, стал ждать. Первым с небес пришел сильнейший раскат грома, грохотало так, что даже уши заложило, потом начал капать огненный дождь, и каждая капля несла в себе частицу моей силы. После же этого на землю обрушились сильнейшие порывы ветра и огненные волны, которые сметали все на своем пути, лишь огибая небольшой отряд из нескольких сотен солдат. Огонь уничтожал палатки, провианты и оружие, он буквально сжигал землю до состояния пепла и даже не думал останавливаться. Я с трудом сдерживал свою улыбку, наблюдая за всем этим, ведь я только что получил подтверждение своим догадкам. Наконец-то я вернул себе силу архимага. А ведь это еще не предел, что же будет, когда я доберусь до 10 уровня? Герман, может, хватит? Перекрикивая шум огня, Герман дернул меня за рукав. Там же больше ничего нет, даже земля сгорела, ты сейчас тут изнанку создашь. И правда, с них хватит. Усмехнувшись, я остановил заклинание и потянул обратно силу в источник, и, дождавшись, пока жар немного спадет, начал медленно опускать нашу воздушную линзу на землю, прямо перед теми, кто решил остаться. Тот самый молодой парень, что возглавлял отряд, смотрел на меня полным ужаса взглядом, но даже не думал отступать, как и его солдаты. Обожженные, испуганные, они все же не отпустили свое оружие, а такая преданность достойна награды. Подойдя вплотную к этим людям, я отметил их плохонькую броню и старое оружие, отметил, что большая часть из них были уже в возрасте, и, если честно, мне стало их жаль. Вспомнив одно из массовых лечебных заклятий, я потратил немного силы на то, чтобы дать им возможность выжить, и решил сказать несколько слов напоследок. Идите и расскажите всем, что их ждет, если еще раз посмеют поднять оружие против меня. Вы остались живы только потому, что я оценил ваше мужество и решил вас пощадить, но в следующий раз пощады не будет, запомните это. Развернувшись, я кивнул Жаку и пошел в сторону того самого холма, где нас подкараулила ребятня. Открывать портал на глазах этих солдат я не хотел. Француз догнал меня через несколько секунд, и некоторое время мы просто молча шли, Но в конце концов он не выдержал и задал свой вопрос. «Герман, а какой у тебя ранг? То, что ты только что сделал, явно превышает 6-й уровень, уж я-то знаю». «Ты прав, Жак, это не 6-й уровень», — я усмехнулся, «свой 7-й уровень я уже давно взял, а сейчас я, скорее всего, приближаюсь к 8-му». Вот такие вот дела. Добравшись до холма, я вынул меч из ножен, и через миг мы уже были на другой стороне, где нас уже встречали. Вика укоризненно покачала головой и, принюхавшись, выдала вердикт. «Опять что-то жгли, и так каждый раз, стоит тебя только отпустить, как ты обязательно что-то такое устраиваешь». «Ну уж такой я не выдержал и улыбнулся, но зато теперь с той стороны мы можем не ждать нападения некоторое время, последствия они будут долго разгребать». «Родная, я понимаю, что ты по мне соскучилась, но мне надо еще срочно смотаться к нам домой. Там у нас тоже появилась проблема, и ее нужно решить». «Я понимаю», — она грустно улыбнулась, «надеюсь, ты не исчезнешь опять на месяц, если ты не забыл, скоро твое день рождения, и все настроены на праздник». «Точно, а про день рождения я-то забыл. Мда, надо срочно заканчивать мотаться туда-сюда и наконец-то заняться семьей. Обещаю, вернусь через несколько дней, тем более что у нас скоро открытие храма». Я обнял жену, «в общем, не скучай и следи за грозой, не давай ей есть слишком много рыбы, а то и так уже пузико появилось, скоро вообще будет передвигаться только на руках у кого-то». Услышав это, выдра что-то возмущенно пискнула, но, учитывая, что ее держал на руках один из гвардейцев, я не сделал вид, что ничего не слышал. «Эх, как же хорошо, что я все же не один, когда есть те, ради кого стоит рвать жилы, это всегда приятнее». Час спустя, собрав все, что мне нужно для очередного путешествия, я вместе с Бальтазаром спустился в подземный бункер. Обратно я решил идти через их портал, моему клинку нужен был отдых. Пока мы спускались, я успел обсудить с парнем его развитие как мага, и, пообещав ему несколько уроков, я подумал, что было бы неплохо узнать у Барса, возможно ли создание магов тут, в этом мире. Но об этом мы поговорим уже, когда будет готов храм и Бог начнет получать новую силу. Шагнув через портальную установку, я мысленно улыбнулся, пытаясь представить лицо того же деда Митяя, когда он меня увидит, и не сразу понял, что что-то тут не так. Оказавшись наизнанке, я услышал рев твари, а потом почувствовал настоящую жажду убийства, нацеленную именно на меня. «Хм, кажется, меня тут ждали и уже успели подготовиться». Меч сам прыгнул мне в руки, а сила выплеснулась из источника, создавая передо мной щит. «Кажется, мне суждено постоянно попадать в передряги, пора уже с этим смириться». Глава 22. Польша. 3-й уровень изнанки. Ингвар сидел прямо на земле с закрытыми глазами и улыбался. Найти это место оказалось проще простого, глупец Барсов даже не пытался спрятать следы своих приключений в этом дрянном городишке, и менталист легко нашел искомое, а дальше осталось только прийти сюда и устроить засаду. На этот раз он не решился использовать людей, да и бессмысленно это против сильного мага, а вот твари изнанки – другое дело. Недалеко от нужного места он обнаружил приличное скопление ящероподобных тварей и без какого-либо труда добрался до зачатков их разума и подчинил их себе. Теперь он ждал появления Барсова и надеялся, что тот будет не один, ведь что может быть приятнее, чем заставить какого-нибудь бойца убить собственного господина. «Господин, а вы уверены, что он придет?» Слуга, лежавший рядом, прервал молчание. «Не поймите меня неправильно, но изнанка – не то место, где хочется сидеть. Обязательно будет», – Ингвар улыбнулся. «Меч, которым обладает этот щенок, обладает многими свойствами, в том числе открывать порталы. Думаю, Барсов просто обнаружил какую-то интересную изнанку и теперь втихаря тащит оттуда ресурсы к себе в клан. Любой бы на его месте поступил бы так же, если рассуждать логически». Менталист хотел еще что-то добавить, но в этот самый момент метрах в 200 с громким хлопком открылся портал, откуда появился одинокий человек. Присмотревшись, Ингвар узнал в этом человеке князя Барсова, и кровожадная улыбка появилась на лице менталиста. «Ну наконец-то, сейчас он увидит, так ли хорош князь Барсов на самом деле или вся его слава дутая». Мысленным приказом Ингвар направил твари в сторону молодого князя, и несколько сотен кровожадных созданий рванули к Барсову, а всю округу наполнила жажда крови, да так, что даже Ингвара пробрало. «Да, кажется, я тут застрял на часик минимум». Несколько сотен ящероподобных тварей появились словно из ниоткуда и, безошибочно определив цель, побежали в мою сторону. Поодиночке они не выглядели опасными, но проблема в том, что их тут была целая армия, а это уже куда серьезнее и сулило мне тяжелой дракой, тем более что на изнанке я давно не был. Схватившись за меч, я мысленно направил клинку посыл, чтобы тот превратился в копье, но ничего не произошло, вместо этого он заговорил. «Хозяин, я не успел еще толком восстановиться, если приму сейчас другую форму, то мы не скоро сможем открыть портал в империю», голос клинка был глух, «так что сейчас только резать, других вариантов нет». «Понял», скрипнув зубами, я покрепче схватил клинок и приготовился к драке. Мне было даже интересно посмотреть, на что я способен без значительной помощи клинка, только навыки фехтования и магия, так как дерутся все охотники на изнанке. Создав щит, я расширил его так, чтобы твари сразу не навалились на меня всей толпой, и приготовился. Как только твари приблизились вплотную, я на миг убрал щит, дав возможность десятке тварей пройти за купол, и начал усердно работать мечом. Несмотря на небольшие размеры, твари оказались довольно сильными, одна чуть не вцепилась мне в ногу, хорошо хоть вовремя успел убрать, иначе пришлось бы еще лечиться на ходу. Закончив с первым десятком тварей, я понял, что так мне придется долго мечом махать, а значит, надо что-то менять. Все еще держа щит, на который наседали твари, я начал формировать атакующие заклинания из школы земли, когда отчетливо почувствовал еще чье-то присутствие. Только после этого я вдруг поймал себя на мысли, что твари ведут себя уж слишком правильно, словно кто-то управлял ими, но, осмотрев округу, насколько это было возможно, мне не удалось никого обнаружить. С другой стороны, если кукловод и правда есть, он точно не будет сидеть на виду, а постарается спрятаться так, чтобы обнаружить его было как можно сложнее. Закончив заклинание, я на секунду прикрыл глаза и отпустил магию на волю, не забыв при этом дополнительно укрепить щит. Тем временем область вокруг моего щита на 40 метров ощетинилась каменными кольями, и многоголосый рев твари чуть не лишил меня слуха, настолько пронзительно они верещали. Дождавшись, пока весь этот бедлам хоть немного успокоится, я с сожалением отметил, что твари хоть и поубавилось, но убить всех не получилось. Еще около сотни были живы и буквально шли по трупам в надежде добраться до моей глотки. Остатки этого стада еще более остервенело рванули вперед. А тем временем загадочный кукловод наконец-то проявил себя. Ментальная атака огромной мощи обрушилась на меня, словно молот кузнеца на кусок стали, также желая расплющить меня. И все бы у него получилось, вот только этот хрен не знал, что я уже давно прокачал свою ментальную защиту и вообще навыки в этой сфере, так что пусть и с трудом, но у меня получилось выстоять. Зато эта атака заставила меня хорошенько разозлиться, и, прикусив губу до крови, я начал создавать новое заклинание. «Сначала я покончу с твоими тварюшками, падла, а потом возьмусь и за тебя, вот тогда посмотрим, как ты запоешь». На этот раз я решил использовать огонь, земля хоть и показала себя хорошо, но недостаточно, а пламя точно покончит с тварями, в этом я уверен. Дождавшись, когда языки пламени вокруг моего щита превратились в бушующий ураган, я отпустил огонь на волю, наслаждаясь величественным видом. Огромные волны огня разошлись во все стороны, превращая в пепел остатки твари и лишая менталиста поддержки, и буквально через несколько секунд все было кончено, а я стоял в центре огромного круга выжженной земли. Эта схватка неплохо так взбодрила меня, и теперь я был готов к драке с менталистом. «Я знаю, что ты здесь, можешь зря не прятаться», усмехнувшись, я сделал несколько шагов в сторону, откуда по мне пришлась атака. «Выходить собираешься или мне так и придется тут стоять?» Вдруг метрах в 200 после моих слов появились две фигуры, и я удовлетворенно кивнул. «Что ж, а вот и наш таинственный менталист, сейчас я наконец-то узнаю, в чем дело». Князь Барсов, один из незнакомцев, тот, что помоложе, закричал: «Наконец-то мы с тобой встретились». Миг, и этот самый крикун мгновенно переместился ко мне почти вплотную, да так быстро, что я даже моргнуть не успел. Незнакомец задумчиво рассматривал меня несколько секунд, а после продолжил: «А слухи не врали, ты даже сильнее, чем я думал». Он оскалился, а я почувствовал довольно сильную жажду крови. Впрочем, так даже лучше для меня, никто не сможет сказать, что я убил слабого, все будет честно». Сразу после этих слов незнакомец выхватил из-за спины два коротких клинка и атаковал. Первые 30 секунд мне пришлось уйти в глухую защиту, так как менталист оказался быстрым и техничным бойцом, но, поняв его тактику, я постепенно начал выходить из защиты, нанося пусть пока и редкие, но опасные удары, так что через некоторое время в нашем бою появилось пусть и шаткое, но равновесие. Ни он, ни я не могли сейчас атаковать магией, я потому что устал после боя с тварями, а он, видимо, слишком много сил вложил в контроль. А ментальная магия – штука сложная, и смерть марионетки нередко бьет и по самому менталисту. Вот мы и махали клинками, пытаясь выехать исключительно за счет рукопашки, но, поняв, что так победить меня у него не получится, менталист резко разорвал дистанцию и вновь заговорил.